меня калом бросали. Простатит — это когда больно ссать, это когда лысина сальная, это когда глызина ты заказал на корпоратив с элементами капрофагии. Над нашей сторонкой черные флаги. Дриснул мимо сральника на ярмарке меда. Мы за коммунизм, мы за власть народа. Вы все говнососы, ебаны в рот. Из ноздрей хуярит похмельная рвота. Поздней ночью на живое в живот. У тыщика мусора щемят копов. Сегодня гепатит, завтра гроб. Мы валимся в бесконечную пропасть, опираясь всем весом на тонкую трость. Ничто не свято, никто не святой. В диспансере пытались лечить от сифона. В палате два кука, инвалид войск ОМОНа. За Русь воевал непутевый гондон. Гепатитом заболел, когда шернулся в тухлую вену чужим шприцом, медом восточных купцов. В субботу заехал в диспансер перекумарить, в понедельник в физакадемию на пары. Поэтому съел марку, она спасает. Правда должна быть жестокой. Укололся под кровосток, это не помогло. В Голливуде хотел сниматься в порно, когда упоротый колол татухи, долбился в жопу пьяный коп. Кушай, детка, хуй-хоп, все по хардкору. Пацаны в синих мастерках по-любому тоже были упороты. Охраняет ФБР, как в триллере. Мир вам своим запилом похож на киллера. Сникерсы с семечками, воин де сыну. С шишками посылку. Братишка, если чё, мусорам за тебя посыт.